Издательство «Эксмо». Эл-Джей Шен. Искренне, безумно, навсегда. Предупреждение. В этой книге содержатся темы и вопросы, которые могут показаться волнительными или оскорбительными для некоторых читателей. Ваше ментальное здоровье немаловажно. Прошу ознакомиться с полным списком потенциально травмирующего контента. Жестокое обращение, издевательство, сексуальные домогательства, кибербуллинг, андрофобия. Пролог. Кэл. Крип. Radiohead. 18 лет. Если бы час назад кто-то сказал мне, что я буду полуголая извиваться под Роу Касабланкасом на капоте его черного мустанга, то я бы предположила, что он влип в неприятности и решил опоить меня, чтобы украсть мои органы и срубить по-быстрому деньжат. Роу не испытывал ко мне ненависти, но и любовью тоже не пылал. Скорее, его чувства граничили между «только взгляните на эту очаровательную дурёху» и «вот чёрт, я и забыла о её существовании». Я была лучшей подругой его младшей сестры, недотёпой, страдавшей словесным недержанием и на редкость сомнительным чувством стиля. Ладно, сомнительным чувством стиля я не страдала, я им обладала. Засудите меня за то, что ценю свою индивидуальность. Я всегда считала, что нравлюсь Роу так же, как людям нравятся щенки. Эти милые глупые создания готовы лизать землю, куда ступала нога их хозяев, даже если те — ужасные люди, которые чистят клементины в общественных местах. Но сейчас не об этом. Как же это банально — таить небольшую, вполне терпимую влюблённость в брата лучшей подруги. Но я была одержима 90-ми, эрой, которая чествовала истинные и проверенные правила. Следовательно, мое увлечение Роу подходило мне так же, как тату-чокер. В свою защиту отмечу, что в подростковом возрасте мне было сложно не вожделить Роу по двум простым причинам. Первое — он под 2 метра ростом, с крепкими мускулами, мягкими черными волосами и линии подбородка крепче, чем все мои новогодние клятвы вместе взятые. И вторая причина. Он обладал истинной аурой плохого парня. Спортивная тачка, атлетическое телосложение, остроумные шутки, ухмылка, при которой на щеках появлялись ямочки, и узкие джинсы с расшнурованными армейскими ботинками. В общем, Роу был здоровяком, не отличавшимся высокой моралью и ходячим красным флагом, а это... любимый цвет моей возрастной группы. Так что да, конечно, я тоже хотела, чтобы меня погубил старший брат Дилан Касабланкас. А кто бы на моем месте отказался? Да вся наша старшая школа на него молилась. Фенна Магги как-то даже сделала стикер с надписью «Не утверждаю, что Роу Касабланкас и Бог одна и та же личность, но вы когда-нибудь видели их в одной комнате?» Суть в том, что сейчас язык Роу находился у меня глубоко в глотке. Мы как будто играли в хоккей на миндалинах. Его стояк размером с баллистическую ракету упирался в пуговицы моей желтой юбки в клетку. Еще чуть-чуть, и они оторвались бы и улетели на Млечный Путь. А я думала лишь о том, как гадко поступаю с Дилан. К горлу подкатила желчь. Дилан бесилась, когда подружки падали к ногам ее братца. Всякий раз, когда с ним кто-то флиртовал, она изображала рвотные позывы, а значит, происходящее сейчас было совершенно непростительно. Но я была слегка навеселе, крайне уязвима и на редкость безрассудна. К тому же, Дилан привыкла, что Роу растлевает ее подружек так, словно это олимпийский вид спорта. Тогда что плохого, если в этот список попадет еще одна? Я любила угождать людям. А уж Роу хотелось угодить и подавно. Потому я издавала лестные стоны, которым научилась по университету фальшивых оргазмов. Их дополняли запрокидывание головы, увлеченные охи и девчачьи ахи. Роу воспринял это как призыв перейти ко второй базе и, обхватив мое горло мозолистыми пальцами, уложил меня на капот машины. На нем было жарко от заведенного двигателя, и я задумалась, не заработаю ли к завтрашнему утру ожог второй степени. Я сомкнула бедра вокруг узкой талии Роу, чувствуя, что сердце отстукивает ритм, как сердитый дятел. Мы припарковались на скалистом утёсе, откуда открывался вид на горы Мэна, с их льдистыми верхушками. Внизу черным полотном раскинулся океан. Я вдыхала его соленый запах, а мои руки покрылись мурашками. Ощущения были такими приятными и в то же время запретными, что я не знала, хохотать мне, плакать или вспыхнуть пламенем. «Кэл, сейчас же прекращай. Дилан тебя придушит». На самом деле моя лучшая подруга скорее украдет мою одежду и устроит серию убийств. Дилан Касабланкас — изобретательная, современная и восхитительно забавная. Я безумно ее любила. И она не заслуживала такого предательства. Роу тем временем обхватил мою левую грудь, просунув руку под бежевую водолазку и желтый жилет в клетку, пока проходился губами по моему подбородку, оставляя мокрые жаркие поцелуи, отчего у меня кружилась голова. Его губы были греховными, а спутанные локоны, которые я жадно теребила пальцами, мягкими, как шелк. Проклятье, я всего лишь человек. Мы терлись друг от друга, и я пребывала в благоговейном ужасе от того, как его тело отличалось от моего. Мое мягкое, его твердое. Он высокий, я низкая. Моя кожа бледная, а у него смуглая. Роу все делал правильно. И то, как кружил языком по чувствительным местам, побуждая меня довольно хныкать. И то, как поглаживал большим пальцем затвердевший сосок, отчего мое тело стало покалывать в ожидании большего. Все это казалось темной магией. «Чёрт, ты прекрасна». Его слова прозвучали до ужаса негадко. Но Роу никогда не вымещал на мне свой безграничный гнев. Наверное, потому что я была Дилан как сестра. На вересковой пустоши под утесом, на котором мы припарковались, горел костер. Прощальная тусовка для нас, выпускников, перед отъездом в колледже. Роу приехал из Парижа на пару недель, оставив свою изысканную кулинарную школу, и заскочил за Дилан, но она пожелала задержаться. А я захотела вернуться домой, есть маринованные яйца и смотреть за поем Ривердейл. И все же мы оказались на печально известной горе Перепихов, где пары беспрепятственно расставались с девственностью, а иногда и с кружевными трусиками. Мы с Роу дружили. Он всегда меня оберегал. Я попросила его отвезти меня на утес, чтобы напоследок взглянуть на океан перед отъездом в Нью-Йорк, и уж точно не планировала набрасываться на него с поцелуями, как бешеный енот, когда мы уставились на ползущее по небу желтое солнце. Но это произошло. Произошло. И теперь я оказалась в объятиях Роу и принимала его поцелуи, ласки и жадные прикосновения. Я застыла, снова почувствовав укол вины из-за Дилан. Конечно, она меня простит. В конце концов, он же ее брат, а не парень. Роу оторвался от моей груди и, недовольно нахмурившись, посмотрел прямо в глаза. «Ты еще жива?» «Угу». «Мне прекратить?» Он тут же убрал руки от моей талии и спины, и я вдруг вспомнила, почему вообще захотела заняться с ним сексом. «Нет!» Я притянула Роу ближе и прижалась к его губам, снова став тем бешеным енотом. «Ты не можешь остановиться!» «Ну, может, стоит?» Мое тело и разум сейчас точно противоречили друг другу. «Конечно, могу». Роу снова коснулся моих губ и заговорил бархатистым хриплым тоном. «Согласие существует, погугли». Я так густо покраснела, что только чудом медицины у меня не взорвалась голова. Роу ухмыльнулся возле моих губ и куснул за нижнюю. «Чёрт, ты такая милая, такая невинная. Я хочу тебя съесть». «Я тоже хочу тебя съесть». «Погодите-ка, что?» Прозвучало как-то неправильно. Когда нервничала, я умирала от социофобии и говорила все, что приходило в голову. «Так вот, чего ты теперь хочешь?» Я услышала ухмылку в его самодовольном тоне. «Кэл, соберись, черт возьми!» «Нет, не в смысле, как каннибал». «Тогда покажи мне. Приведи море примеров. Я медленно обучаюсь». Роу зарычала, углубив поцелуй. Наши зубы соприкоснулись, и по спине прокатилась волна удовольствия. Моя кожа стала холодной, а вот внутри я вся пылала. Я прижала ладошку к его паху через черные джинсы. В голове не укладывалось, что я прикасалась к Роу, реально прикасалась к парню, от одного взгляда которого женщины растекались лужицей. Он оторвался от меня и пристально посмотрел. Мы пялились друг на друга и тяжело дышали. Я знать не знала, что творю. Держа руку на его паху, я немного потерла ладошкой, как гладила своего кота Симуса, когда тот приходил полоскаться. Член Роу дернулся, с одобрением прижимаясь к моей руке. Роу опустил свой лоб на мой и издал тихий рык, который отозвался у меня в груди. «Чёрт, пятнышко, меня заводит даже твое существование. В паху колет только от одного твоего дыхания». «Ого, мужчины, оказывается, говорят всякий бред, чтобы перепихнуться. Женщины вообще в курсе? Мы могли бы предотвращать войны, отправляться в беспечные загулы по магазинам». От удовольствия по спине поползли мурашки, когда Роу назвал меня пятнышком. Дилан придумала это прозвище лет в 5, потому как не могла запомнить слово «веснушка». Она назвала меня в честь скопления пятнышек в форме звездочек, что украшали мой нос. С тех пор прозвище прилипло ко мне. Я оторвала руку от промежности Роу и, схватив за лацканы кожаной куртки, притянула его к себе. Пахло от него божественно. Кедром, потертой кожей и специями. Чужой страной, полной мишленовских ресторанов, романтического шансона, стеклянных люстр и толстых пыльных книг на французском. И еще от Роу удивление пахло домом. «Роу?» «Да?» «Как ты знаешь, у меня... жуткая социофобия. Здоровое отвращение к незнакомцам», — пробормотал он, уткнувшись в мою кожу и нежно прикусил за подбородок. «Понимаю, я и сам не фанат людей». Роу потер большим пальцем чувствительное местечко за ухом. «Если хочешь остановиться...» «Нет!» — вскрикнула я. «Впервые мне было по-настоящему хорошо с парнем. Ну, пожалуй, я впервые осталась наедине с парнем с тех пор. Я хочу, чтобы ты лишил меня девственности», — глухо произнесла я, прижимаясь к его губам. Меня трясло от паники, тревоги и утреннего холода. «Стань моим первым». Я ничего такого не планировала и мечтать не смела, что однажды соблазню брата Дилан. Но теперь, когда мы остались вдвоем, не могла придумать, с кем бы еще хотела это сделать. «Пятнышко». Роу запутался пальцами в моих волосах, терзая меня умелыми губами. Без хитрости, без уверток, без непоколебимого хладнокровия, с которым он обычно держался. «Не проси, если не уверена». Ни разу не видела Роу таким настоящим, таким решительным, таким безрассудным. Обычно он был невозмутимым и спокойным, и я почувствовала, как кружится голова от опьяняющей власти. «Пожалуйста», — прохрипела я. «Я знаю, чего хочу». «И чего же ты хочешь?» «Тебя». Он оторвался от моих губ и внимательно посмотрел помутневшим взглядом золотистых глаз, как у голодного тигра. «По шкале от 1 до 10, насколько ты уверена?» 10 уверена на все 100, а 1 — забудь, что я сказала, и отвези меня домой». «На 12». Я часто заморгала. Наверное, 7 или 8. Такое случалось, когда я сильно переживала. Нервный тик, который начался 4 года и от которого мне так и не довелось избавиться. Вопреки распространенному мнению, он не укладывался в синдром Туретта, а был обычным хроническим нервным тиком. Синдром Туретта — неврологическое расстройство, характеризующееся наличием моторных и вокальных тиков. Так я показывала людям свои чувства и то, как сильно тревожусь. «Уверена, что хочешь лишиться девственности со мной?» — прищурился Роу. «Да, Роу, я уверена. А кому еще я могу ее отдать? Какому-нибудь мажору из университета? Придурку с прической в форме брокколи? Парню, которому плевать на меня, который заставит меня сидеть у него в общаге и слушать его экспериментальное техно?» Формально Роу тоже было плевать. Но я знала, что он никогда не поднимет меня на смех и не станет подкалывать. В прошлом он дарил мне ощущение безопасности, которое я редко испытывала. У него отвисла челюсть, и я поняла, что Роу хочет отказать мне в просьбе. Наверное, решил, что я с придурью, как считали все в этом захолустье. «Почему?» Он свел на переносице густые брови. Я решила поделиться с ним правдой. В конце концов, Роу ее заслужил. Потому что у меня серьезный случай андрофобии. Андрофобия — паническая неконтролируемая боязнь мужчин. Проблемы с доверием. А я знаю, что о тебе никогда не пожалею. Ты единственный знакомый мне парень, сексуальный, но не долбанутый на всю голову. Ясно? Я очень даже долбанутый. Роу провел пальцами по моей челке и заправил волосы за ухо. Но слишком эгоистичен, чтобы отказаться от секса с тобой. Однако будет больно. Он окинул меня холодным взглядом. В первый раз всегда больно. Но чем больше этим занимаешься, тем лучше. «Другого раза не будет», — перебила я. «Ценно, что Роу притворяется, будто это не связь на одну ночь. Но ни к чему. Не нужно так говорить, чтобы меня успокоить». Его опьяненное желанием выражение лица сменилось хмурой гримасой. «Я говорю это не для того, чтобы тебя успокоить, а потому что секс с тобой, наверное, единственное, чем я захочу заниматься, как только мы начнем. Ро, больше такого не повторится. Дилан не должна узнать. Пожалуйста». Я положила ладошки ему на грудь. Я была трусихой и обманщицей. И в эту минуту ненавидела себя сильнее, чем меня возненавидела бы Дилан, если бы узнала. И все же, Роу был моим единственным вариантом не умереть девственницей. Похоже, он оценил серьезность ситуации, потому как кивнул. «Хорошо. Я готова, Роу. Давай сделаем это». И пока он не передумал, запихнула язык ему в рот. Я и так уже сделала громадную ошибку, начав с ним лизаться. Так почему бы не распрощаться со своей досадной девственностью до того, как уеду в колледж? Так правильно. Во-первых, по слухам, Роу мастерски обращался с женским телом. Во-вторых, к его идеальному, как у Адониса, лицу прилагались прошлое, окружение и ностальгия. Он являл собой комфорт, знакомую обстановку и непринужденность, а не какое-то там гнусное недоразумение. И в-третьих, я знала. Несмотря на репутацию Роу, он меня не обидит. И последнее имело колоссальное значение. Роу во многом был для меня безопасной гаванью, хоть сам и не ведал этого. Когда мы с Дилан были детьми, он кидал нас в бассейн столько раз, сколько мы просили. Учил нас делать колесо, водить машину, жульничать в покере, открывать замок отмычкой. Давал нам денег на виниловые пластинки и не думал о том, что мы не в состоянии их вернуть. Везде нас возил. Покупал мороженое, когда у нас наступали критические дни. Пару раз ломал носы парням, которые улюлюкали нам вслед. Роу мне подходил. Рядом с ним меня не кидало в холодный пот. Если в его присутствии от волнения на меня нападал словесный понос, Роу не смотрел на меня, как на чудилу. А еще с ним я чувствовала себя настолько уверенно, что даже огрызалась в ответ. Мы прижимались друг к другу, и он, покрыв поцелуями мою шею, спускался все ниже, пока его голова не оказалась между моими бедрами. «Нет!» — охнула я и в отчаянии рванула его на себя, пытаясь поднять. «У нас мало времени». Но, если честно, я до смерти боялась, что не понравлюсь ему на вкус. «Просто сделай это». «Отлично, теперь я как ходячий слоган Nike. И побыстрее». «А ты умеешь создать настроение». Роу проворно встал и снова прижался к моим губам, не желая портить опыт из-за меня. Он медленно провел сильными пальцами по моей талии, задрал юбку и вновь потерся о меня. Я почувствовала движение его члена через белье и его джинсы, и между ног тут же стало жарко. Роу хорошенько меня подготовил, после чего натянул презерватив и вошел. Заглушив поцелуя мой мучительный стон, словно просил прощения. Из глаз брызнули слезы, и я задержала дыхание от резкой боли. «Я могу двигаться?» — буркнул Роу, войдя в меня полностью. «Предпочла бы, чтобы ты этого не делал. Мы можем...» «Хватит! Я знаю. Просто трахни меня, пожалуйста!» Разве я не сказала ему только что этого не делать? В голове у меня был полный кавардак, как и с остальными частями тела. «Не хочу сделать тебе больно». «Знаю. Вот поэтому мы и должны продолжить». Роу медленно вышел и тут же вошел снова. Вскоре я впивалась ногтями ему в плечи, смотря на солнце, скользящее за его спутанными темными волосами, пока он двигался во мне. Мои белые туфли Мэри Джейн бились о капот его машины всякий раз, когда он оказывался полностью во мне, и все это время я почти не дышала. Тук, тук, тук. Роу упорно и целеустремленно вколачивался в меня так, словно я была шильдиком, который он пытался присверлить на место. Он целовал и покусывал, ласкал и поклонялся. Разве он не знал, что все женщины в каком-то смысле теряют девственность в одиночестве? Это было прощанием с невинностью. В тот момент все перестало казаться таким уж прекрасным и начало утомлять. Возбуждение угасло. На самом деле было очень больно. Между ног все горело. Так неприятно. Роу тем временем шептал мне на ухо всякие нежности. Слова, в которые он наверняка не верил. Например, «Господи, пятнышко, если бы ты позволила, я бы мог жить в этой тугой киске». Или «Ты самая красивая девушка во всей грёбаной вселенной, без преувеличения». А еще такое. «Когда я смотрю, как мой член входит в тебя, дух захватывает сильнее, чем от вида ночного Парижа». Все длилось гораздо дольше среднестатистического секса, о котором рассказывали мои подруги. Я рассчитывала минут на 5 или на 10, если не повезет. Но нет. Казалось, Роу продолжал вечность. Я уже продумывала пенсионный план, пока он беспощадно пробивался через мою бедную плеву своим членом длиной в 28 сантиметров. А еще у него были приемчики с языком, зубами, большими пальцами. Приемы, которыми я восхитилась бы, не будь моя голова занята мыслями, как объяснить случившееся Дилан, если однажды она прознает об этом. И как потом присмыкаться перед ней в надежде, что она меня простит. Дилан останется здесь, в Стейнрупе. Решила, что не стоит вязнуть в долгах ради образования в сфере гуманитарных наук, которая не даст ей никаких перспектив. Когда я в последний раз затронула эту тему, Дилан хихикнула. «Да и вообще, я ни на что не гожусь. Только зря потрачу деньги на образование, которым наверняка не воспользуюсь. Мы пообещали навещать друг друга раз в 2 месяца, но я понимала. Дилан волновалась, что я променяю ее на новых ярких городских друзей. Наконец, хвала Господу, Роу прорычал. «Чёрт, кончаю!» «Да, точно, я тоже». Я убрала руку с его плеча и прикусила кулак, чтобы не заорать от боли. А вдруг мои внутренние органы намотались на его пенис? А если он выйдет и вытащит из меня кишки? Эта штука у него между ног опасна для здоровья. Роу кончал в меня, когда я услышала визг шин, резко затормозивший справа машины, а следом — и хруст гравия. На гору перепихов прибыла еще одна пара. За спиной хлопнула дверь. А потом я явственно услышала голос лучшей подруги. «Ох, держите меня, 7! Голос Дилан, словно ножницы, резал мое сердце на кусочки бумаги в форме Иуды. «Потому что я сейчас прикончу эту сучку!» «Вот блин!» Роу отпрянул от меня, как от огня. Его член в презервативе вылезал из моего тела постепенно, такой влажный и большой, что мог бы поместиться лишь в спасательной шлюпке. Роу сорвал резинку, завязал ее узлом и застегнул молнию на джинсах. «Пожалуйста, скажите, что у меня инсульт, и мне это все мерещится». Дилан грозно протопала к нам, шагая по гальке в ярко-розовых ботильонах. На ней была красная кожаная юбка, которую она одолжила у меня, клетчатые гольфы и черный свитер. Выглядела подруга восхитительно, а еще была зла. Очень зла. Если честно, разозлилась она сильнее, чем я ожидала. Роу накинул на меня свою кожаную куртку, и тогда я вспомнила, что во время нашего секс-марафона он снял с меня водолазку и лифчик. А еще, почему я не двигалась, не говорила, не дышала? Ах да, точно. Потому что в ситуациях «бей или беги» я выбирала третий вариант — «замри». Я просто превращалась в камень и прикидывалась мертвой. «Кэл!» Дилан остановилась передо мной. Ее темные глаза блестели от слез. «Что? Какого хрена, подруга?» Она взмахнула руками, будто лапшой, а потом показала на Роу. «Это же мой брат! Чем ты думала?» Очень справедливый вопрос, на который у меня не было достойного ответа. Вид у Дилан был опустошенный. Пухлая нижняя губа дрожала, а щеки раскраснелись. Я просчиталась в том, как сильно ее это заденет. Я заглянула ей за плечо и заметила Такера, здоровенного задиру, которого мы обе ненавидели. Он сидел за рулем машины и делал вид, будто изучает страховку. Наверное, боялся, что Роу хорошенько его отделает, если поймет, что он тут был. Да что Дилан вообще здесь забыл с этим придурком? Планировала с ним переспать? Сейчас точно не лучшее время, чтобы ее допрашивать. «Да черт тебя дери! Пятнышко, скажи что-нибудь!» Дилан схватила меня за руки и с отчаянием, в панике, хорошенько встряхнула. Кожаная куртка упала, и я осталась с голой грудью. А еще умирала от волнения, такого сильного, что дышать не могла. Перед глазами замелькали кадры из прошлого. Голая, беззащитная, жертва нападения. «Так, все, Дилан, довольно!» Грубым голосом оборвал Роу. Впервые в жизни я стала свидетелем того, как моя лучшая подруга в упор не замечает своего старшего братца. Обычно она чтила его как бога. Может, поэтому она сейчас так зла. Иначе не объяснишь. Ведь выглядела Дилан так, словно готова кого-нибудь прикончить. В идеале меня. А я до сих пор не могла произнести ни звука. Что уж говорить о прощении. Я была ошарашена. Попалась с поличным за тем, чего не должна была делать. А именно, спать со старшим братом лучшей подруги. Я попыталась придумать благовидное оправдание случившемуся. Он был моим единственным шансом расстаться с девственностью. Я сломлена. Вообще-то я давно в него влюблена. Просто не говорила тебе, потому что очень ценю нашу дружбу. Я вообще этого не планировала. Все случилось само по себе. Но все эти оправдания звучали тупо даже у меня в голове. Я облажалась и должна понести за это наказание. «А ну-ка, прекрати!» Роу встал между нами, заломил руки Дилан за спину и оттащил ее от меня. «Тебе нельзя ее убивать», — сухо сказал он. «Назови хоть одну причину!» Она в бешенстве махала ногами в воздухе, пытаясь вырваться и тряся кулаками в мою сторону. «Во-первых, нам не по карману судебные расходы. Во-первых, всегда можно спрятать ее тело», — выплюнула Дилан, яростно извиваясь в руках Роу. Она понятия не имела, как сильно меня всколыхнули ее слова. В горле застрял крик. «Да ты даже противозачаточные не можешь спрятать от мамы!» Роу закатил глаза. «Ты предохраняешься?» Охнула я. «А мне не говорила». «Остынь! Это чтобы регулировать уровень гормонов. Ты же знаешь, что я даже ни с кем не соса...» Дилан нахмурилась, опомнившись. «Стой-ка! А чего это я перед тобой оправдываюсь? Мы вообще больше не подруги!» «Что?» Слезы брызнули из глаз. Жгучая паника сменилась осознанием. Я переспала со старшим братом лучшей подруги, и она застукала меня на месте преступления. Может, я и не считала это такой уж проблемой, но что я вообще понимала? У меня не было ни братьев, ни сестер, потому не приходилось переживать подобный опыт. На следующей неделе Роу уедет в Париж. Я завтра сваливаю в Нью-Йорк. А еще. Только что выкинула 14 лет дружбы ради сомнительного удовольствия быть оттраханной мужчиной со скалкой вместо пениса. «Это была моя идея», — равнодушным и отчужденным голосом произнес Роу. «Не знаю, зачем он так сказал. Это точно неправда». «Не защищай ее!» Дилан наконец вырвалась из схватки Роу и толкнула его в грудь. У нее из глаз хлынули слезы, а он даже не сдвинулся с места. Парень обладал телом супергероя из Марвел. «Она эгоистичная, злая, бессердечная стерва, которая меня предала!» «Я эгоистичный, злой, бессердечный козел, который поступил точно так же». Роу едва шевелил губами, но на его точёных скулах заходили желваки. «И что-то ты не замышляешь мое убийство». «Ну, тебя мне приходится терпеть». Дилан раздраженно всплеснула руками. «Ты мой брат!» «А она? Она зараза!» «Нифига себе! Ни разу не слышала, чтобы Дилан говорила со мной в таком тоне. Вообще никогда. Я и правда мертва для нее». «Следи за языком!» — гаркнул Роу с холодным невозмутимым лицом. «Ого, почему он меня защищает?» «Лучше бы она следила, перед кем раздвигает ноги!» Дилан показала ему средний палец. «И коль уж дело пошло...» «Пусть оденется, пока не устроила таку эротический танец!» «Дилан!» Роу смерил сестру взглядом, от которого даже я поюжилась в страхе. Дилан уставилась на него, и, казалось, между ними состоялся безмолвный разговор. Медленно покачав головой, Она вздохнула и опустила плечи. «Господи, да ты жалок». «Ро? Жалок? Вряд ли он бы вообще смог произнести это слово. Роу бесподобен, поразителен, самоуверенный, талантливый и жутко сексуальный. Он всегда был невероятным. Даже в детстве Роу знал, что ему суждено стать выдающимся шеф-поваром. В 10 лет он замерял нужное количество ингредиентов с помощью приборов и пипеток и придумывал новые рецепты. А я в свои 10 научилась сама ламинировать себе брови с помощью клея-карандаша и стёрки». Наконец, слова, что застряли у меня в горле, хлынули потоком. «Дилан, мне жаль, мне так жаль!» Я присела на корточки, торопливо подняла отброшенный лифчик и водолазку. На мне был легендарный желтый наряд Шер из бестолковых, который я сшила сама. Белые гольфы перепачкались в грязи. «Вообще-то жаль даже не описывает мои чувства. Я поступила недостойно. Это было огромной ошибкой. Меня саму от себя тошнит. Я в ужасе, мне мерзко, противно!» «Хватит! А то я сейчас покраснею, мать твою!» Роу поводил языком по внутренней стороне щеки, упираясь расшнурованным ботинком в капот. Я оставила его без внимания. На самом деле, он не обиделся, ведь сам говорил на языке сарказма. «Я возмущена. Нет, мне отвратителен мой поступок», — продолжила я. «Ты что, словарь проглотила?» Роу в ярости сузил свои глаза цвета виски. «Можешь до посинения рассказывать, как хреново тебе было, но твое тело говорило совсем о другом, пока ты текла на капот моей машины». «Фу, какая мерзость!» Дилан прижала ладони к ушам и крепко зажмурилась. «Эта картинка намертво въелась мне в мозг, и теперь остается лишь прикончить вас обоих!» «Я не хотела, клянусь! Я напилась!» Продолжила я врать, не моргнув глазом. Я всегда была лгуньей. Моя ложь во благо была как маскировка. Легкий безвредный корректор, чтобы поправить изъяны моей жизни. Успокоить близких мне людей. Ложь стала моим вторым «я». Если я думала, что дорогому мне человеку не понравится мой ответ, то придумывала другой, специально для него. Я просунула руки в рукава, чтобы прикрыться, и не сводила взгляда с красивого опечаленного лица Дилан. Это было огромной ошибкой, и всего один раз. Я не могла ее потерять. Не могла лишиться лучшей подруги, когда в детском садике дети смеялись надо мной из-за того, что я носила носки с сандалиями. Дилан меня поддержала. Она тоже начала носить их в школу, как дань моде. Посылала так на 3 буквы моих обидчиков. Дилан всегда делала то, что хочет. Всегда поступала правильно, даже если это пугало. В отличие от меня, никогда не врала. Носила правду как знак отличия, пускай правда была омерзительной. Дилан была рядом, когда умерла моя бабушка. Заплетала мне косички и часами меня слушала. Плакала вместе со мной и смеялась. Поддерживала, когда из колледжей приходили письма с отказом, когда я ссорилась с родителями, когда мы лентяйничали на диване в пижамах, смотрели беременно в 16 и опустошали холодильник. «Я только и слышу «я». Дилан закатила красные от слез глаза и запрокинула голову, горько смеясь. «Все вертится вокруг тебя, да? Ты напилась. Ты совершила ошибку. Тебе противно. У тебя тревога. А как же я? Ты хоть подумала, как меня бесит, когда подруги западают на моего брата? Что все хотят подружиться с Дилан Касабланкас из-за ее сексуального брата?» Она думала, я воспользовалась нашей близкой дружбой, чтобы переспать с Роу? Да это же бред. Моя влюбленность в Эмброуза Касабланкаса была сродни влюбленности в Криса Пайна. То, что я запала на него, не означало, что планировала что-то предпринимать. Роу с его нравом, волосами и обаянием, темнее глубин его души, был самым недостижимым человеком на планете Земля. К тому же я вообще не собиралась с ним встречаться. Я не заводила парней и уж точно не хотела ни с кем отношений. Отношения — это для тех, кто мог нормально общаться и не падал, как обморочная коза, при малейшем контакте с окружающими. «Дилан!» Я поспешно преодолела расстояние в 4 шага и упала на колени возле ее ног. Камешки сильно впились в голени, и из царапин полилась кровь. «Это ничего не значило, клянусь! До сегодняшнего дня я вообще не смотрела на Роу!» Вру и не краснею. «Знаешь, я всегда считала его ужасно высоким и немного пугающим. «Да ты засыпала меня комплиментами», — усмехнулся Роу. Он стоял, прислонившись к капоту и скрестив на груди руки, словно ему все до лампочки. «Кэл, твой тайный талант бесит людей?» «Как же сильно я его сейчас ненавидела!» «Как видишь, самая страшная тайна!» Я сердито зыркнула на него, показав рукой на его сестру. «Не смей так говорить с моим братом!» — погрозила мне пальцем Дилан. «Куда тебе до него с твоей-то личной жизнью?» В этом я была с ней полностью согласна. Роу лучше всех. Он сексуальный, умный и жутко талантливый. Я не только до него не дотягиваю. Мы вообще с ним из разных категорий. Он как футбол, а я — сырная гонка. Или что-то такое же чудаковатое. Просто хочу сказать, что не хотела, чтобы так вышло. Это была небольшая оплошность. Я сложила ладошки вместе, стоя на земле в грязной, одетой на бекрень одежде, и умоляла подругу о прощении. По неведомой мне причине я недооценила, как важно для Дилан, чтобы я не путалась с ее братом. Наверное, из-за того, что так делали все прочие девчонки из нашей школы. Ну, или пытались. «Небольшая?» — стоя за мной, уточнил Роу. «Огромная!» — исправилась я. Голову так пекло, словно она вот-вот взорвется. «А еще жесткая. Лучше?» Я бросила в его сторону недовольный взгляд. «Неизмеримо!» Роу похлопал по переднему карману в поисках сигареты и вытащил пачку жетан. Ну, естественно, теперь он курит французские сигареты. «Ого, ладно». Дилан потерла лоб, качая головой. «Кажется, меня сейчас вырвет тремя кусками пиццы, которые я только что съела». «Дилан, пожалуйста, прости меня, пожалуйста!» В отчаянии взмолилась я. Роу покачал головой и устало поплелся к водительскому месту. Он сел в машину и завел двигатель. Дилан смотрела на меня, как королева, решавшая, стоит ли помиловать презренную подданную. Она поджала губы и насмешливо скрестила на груди руки. «Знаешь, Кэл, я всегда на тебя равнялась. Ты красивая, забавная, умная. Столько всего знаешь о 90-х. Блин, да ты ходячая Википедия о серийных убийцах и страшилках. Но при том обладаешь самым жизнерадостным характером из всех моих знакомых. Меня манил свет Калы Литвин. Но если отмести все это, плейлисты, наряды, приятные воспоминания, если внимательно заглянуть в душу лучшей подруги, она оказывается поганым человеком». Дилан покачала головой и опустила руки. «Повзрослей, пятнышко, и желательно как можно дальше от меня, потому что я больше не хочу тебя видеть». Дилан важно прошествовала к красному пикапу Така, села и резким тоном приказала ему уезжать. Поразительно, но парень, который последние 4 года набивал наши шкафчики сигаретным пеплом и презиками, послушался. Я стояла на коленях на леденящем холоде и обдумывала ее слова. Кончики пальцев начали неметь. Озноб окутал плечи широким плащом. Я наклонила голову на бок, смотря на фары машины Роу. Он поморгал ими, молча велев влезть в машину, пока не передумал и не оставил меня идти домой пешком, рискуя подцепить пневмонию. Роу сидел с каменным лицом. Таким неприступным он был со всеми, кроме Дилана и их мамы. И иногда меня. Самоуверенный, собранный, в усмерть порочный. Я униженно уперлась руками в землю, и поднялась на ноги. Поковыляла к машине, пока замерзшая грязь, прилипшая к коленям, кусками падала на землю. Лицо Роу за ветровым стеклом было дерзким. Я попыталась увидеть себя его глазами, эту жалкую, помятую девчонку, искореженную и испачканную, как список покупок, забытый на дне тележки. Все жители нашего городка были единодушны в одном. Красивая девочка, но очень-очень странная. Совсем как ее отец. Притулившись на пассажирском сиденье, я захлопнула дверь и понурила голову, теребя браслет, который подарила мне Дилан в честь нашей дружбы. Ну, хотя бы он у меня остался. Я подцепила пальцем резинку, и, как назло, она порвалась, отчего бусины упали на сиденье и покатились на пол. Я в попыхах попыталась собрать их, но не чувствовала пальцев. Могло быть и хуже. Роу выбросил бычок. выудил из пачки еще одну сигарету и, зажав ее зубами, поджег как кинозвезда. «Какая же я дура!» Я стряхнула грязь с колен и ударилась затылком о кресло. Попыталась не разрыдаться, хотя это было почти невозможно. Я променяла лучшую подругу на перепихон. «Ну откуда ж ей знать? Вдруг это роман века?» Ро опустил стекло и выдохнул облачко дыма. Я покачала головой. «Дилан в курсе. Она знает, что я не могу влюбиться. Что я...» Конец фразы замер на языке. «Нарцисс?» — изогнул он бровь. «Сломлена», — нахмурилась я. «Но спасибо». «Ты не сломлена, пятнышко». Роу засунул сигарету в рот и небрежно похлопал меня по бедру. «Но, конечно, не без изъяна. Как и все неогранённые бриллианты». «Только не я», — подумала я. «За моей жизнерадостностью ты найдешь только тьму». «Итак...» Роу провел языком по верхней губе, упрямо смотря на дорогу. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Вот, сейчас он предупредит меня, чтобы не докучала Дилан». Роу всегда ее оберегал и знал, как она сейчас меня ненавидит. Но я не могла смириться с мыслью, что Дилан больше не будет частью моей жизни. «Пожалуйста, ничего не говори», — взмолилась я. Ночь и без того вышла отвратной. «Я не про Дилан». «Ну, конечно. Он хотел сказать, какой я ужасный человек. Переспала со старшим братом лучшей подруги». «Я ошиблась в Роу. Напоследок он все же причинит мне боль». «Роу, пожалуйста, не о чем говорить. Уж поверь, я, как и ты, в ужасе от того, что между нами произошло. Наверное, даже сильнее». Он стукнул кулаком по рулю и что-то пробормотал под нос. «Можешь хоть на секунду забыть о себе и выслушать меня?» — разозлился Роу. «Нет уж, спасибо. В голове у меня и так жуткий кавардак. И сейчас я это заслужила. Я хотела извиниться за то, как вела себя с ним. Хотела умолять, чтобы он попытался образумить Дилан. Но еще хотела сохранить жалкие остатки гордости. Мы проехали мимо деревьев Новой Англии, фонарных столбов и местной библиотеки, окутанных голубовато-оранжевыми лучами рассвета. За завесой непролитых слез мерцал маяк. Я с острой болью осознала, что мой дом — это не Стейндроп, штат Мэн. Это брат и сестра Касабланкас. И я изгнана навеки. «Знаешь, мне правда очень жаль», — прошептала я, когда Роу остановился перед моим домом, но не стал заглушать двигатель. Он не сводил взора с лобового стекла, сжимая челюсти так, словно ему больно. «Вы сделаны мне как семья, и я...» «Ты очень мне нравишься. Вы сделаны люди, с которыми я и правда чувствовала себя собой». Но мне не хватило смелости произнести эти слова. Я сглотнула ком в горле. «Я надеюсь, что у тебя все получится». Взгляд Роу, пустой, как у греческой статуи, по-прежнему был устремлен на дорогу. «Удачи в Колумбийском университете». «Удачи в Париже». «Мне не нужна удача, у меня есть талант». Роу уехал, не удостоив меня и взглядом. Я смотрела на свой дом на сваях, обшитый вагонкой цвета клубничного мороженого, с крыльцом, полным растений в горшках пастельных оттенков, и с деревьями, стволы которых мама оборачивала вязаными свитерами. Такое же чудаковатое жилище, как и его обитатели. Я знала, что пройдет много лет, прежде чем я увижу его снова. Я больше не хотела и шагу ступать в Стейндроп. Даже ценой собственной жизни.